Глава третья. Удаганка долго стояла на границе выжженной земли, покачивалась, шептала. Берген ждал. Турах предупреждала: не вмешивайся, не охотничье дело, шаманское. Не послушал, и вот на зеленой шкуре тайги черная язва. Но как разгневается Бай-Баянай за погубленную землю. Приберет к кругам жизнь нетерпеливого Бергена. Это полбеды. Испокон веков охотники судьбу свою лесному хозяину в лапы вручают. А если оставит без охотничьей удачи, ждет деревню голодная смерть. Ни единого упрека с уст Турах не сорвалось. Выслушала Бергена, кивнула. «Веди, смотреть буду». На что тут смотреть-то? Сплошная чернота. А удаганка все вглядывается. Спросить у нее потом, как вину перед лесом загладить. Глядишь, подскажет. Занятый мрачными мыслями Берген пропустил момент, когда Турах отмерла. Присела, коснулась почерневшей травы на границе с живой землей. Тонкие стебли рассыпались в пыль. Турах покачала головой и двинулась посолонь вокруг пятна. Обошла трижды, вступила на мертвую землю, опустилась на колени, точно там, куда пришелся удар копыт. Берген готов был поклясться в этом. Затихла. Ушла в не здесь. Черноволосая в одежде цвета вороного крыла, она почти слилась с мертвым пространством. Мертвым. Берген никогда не задумывался о силе, которой обладал его брат. Да, Оюн. Людей лечит, просит благословения у богов. Какой ценой, с помощью каких сил оставалось для него загадкой? Изуродованная земля. Оправится ли она через десяток зим или так и останется черной язвой на лесной шкуре? И как Табата мог сотворить такое? Берген поежился. Хрустнуло вправленное плечо. Чего без дела глазеть? Да и было б на что. Удаганка снова застыла. Берген встряхнулся и, невольно повторяя действия Турах, двинулся вокруг пятна. «Абаас, разбери, что она там ищет. Но вот следы, если они остались по его части». Дождь хлестал зло, но они с Эркином и с Эргехом, не вступая на почерневшую землю, осмотрели окрестности сразу и были обескуражены отсутствием следов. Но Берген надеялся, что тогда, в попыхах, они просто не заметили чего-нибудь. Омытая дождем земля молчала, и все же лучше слабый лучик веры, заставляющий искать, чем бездействие. А это что? На самом краю мертвой черни в земле было углубление. Не след, нора. А из норы торчал любопытный носик. Берген наклонился и разгреб землю. Мелкий зверек, похоже, мышь. Да только остался от нее лишь полуистлевший трупик. Такой же, какие охотники поллета находили в селках. Во что же превратился ты, брат, если несешь гибель всему живому? Омерзение и страх подкатывали к горлу. То животное, что сидит в каждом человеке, ощетинивалось, билось панически: «Не трогай, уходи, беги отсюда!» Смердит. Это не смерть. Ее холодное дыхание не приводит в ужас. Смерть — продолжение жизни, ею ничего не заканчивается. Здесь же только разложение, гибель, за которой не будет ничего. Разит так, словно Турах провалилась в могилу. По локоть погрузила руки в полусгнившую мягкую плоть и мнет, сжимает в пальцах, превращая то, что было некогда живым, в однородную сочащуюся массу. Это черное пятно на земле, гниющая язва. Мертвечина. Ни одно живое существо сюда не ступит, не пробежит волк, вынюхивая добычу, не выроет норку лисица, даже птицы будут облетать почерневшую землю стороной. Как же нужно ненавидеть мир, чтобы погубить столько живого, искоренить дыхание жизни напрочь. Это не мог сделать Табата, не белый Оюн. Неужели она ошиблась, и Табата погиб? С чем же тогда столкнулся Эрхан, а затем Берген и охотники? Дух умершего — Деретник? Но духу такое вряд ли под силу. Берген утверждает, что олень отреагировал на имя, откликнулся, хоть и не сразу. Это объясняло, почему Турах не нашла его. Оюн мог обернуться оленем, и, растратив слишком много сил, забыться, перестать осознавать себя как Табата Оюна, но не объясняет выжигающий все живое злобы. Есть еще один ответ. Ответ страшный настолько, что в груди все леденеет от одной мысли. Ведь она так и не нашла Табату там, в Нижнем мире. Ни следа, ни тела, только разорванный бубен. Что если Табата стал Увром? Увр — злой, иногда покровительствующий людям дух, в которого обратились после смерти шаман либо человек, умерший насильственной смертью. Какая страшная должна быть смерть, чтобы белый Оюн превратился в Увра, полного черной ненависти? Турах затрясло. Да что же это такое? Мысль о том, что Табата мертв, исполосовала душу, но Удаганка приняла ее. Приняла, чтобы почти сразу отринуть, поверив Алтаане. И вот новый удар. Если Оюн стал Увром, придется уничтожить того, кто был некогда Турах другом. Она поднялась, стараясь не показать своего смятения. Не стоит сейчас ни Бергену, ни Алтане ничего знать о ее догадках. Истина, какая бы она ни была, откроется только тогда, когда Турах взглянет в глаза оленю. А для этого нужно его выследить. Запах тлена шлейфом уходил в сторону на север, но затем исчезал, обрывался. Турах закусила губу. Одна она его не найдет, ей нужна помощь охотников. Но и близко их подпускать к Увру оленю не хочется. Дважды обошлось чудом, обойдется ли в третий? Было еще кое-что, что тревожило Удаганку. Турах обернулась на черное пятно. Свербящее болезненное ощущение. Она уже видела это. Видела мертвую, словно выжженную землю, чуяла ее запах. Вот только где и когда? Беспомощность. Такой безумно беспомощной Алтаана не чувствовала себя даже в плену у Кудустая. Там она могла тянуть время, распуская вышивку на Холодаае. Когда и эту лазейку у нее отняли, осталась еще одна — шагнуть за порог жизни. А теперь? Мать и сестра на нее дохнуть боятся. Думают, она не замечает встревоженных взглядов. Но их беспокойство только еще больше обнажает беспомощность Алтааны. А Тимир? Тимир, вложивший любовь в свою работу, открывшийся перед ней. Как она ему отплатила? Оттолкнула, растоптала? Даже Турах. Удаганка днями пропадает в лесу в поисках следов Табаты. Стала бы она это делать, если бы не слезы в глазах Алтааны? Все они отдали ей так много, а она не заслужила. Табата пропал из-за нее. «Я просил, не приходи», — говорит он, не оборачиваясь, тихо, но жестко. Останавливаюсь на пороге, влетев в эти слова, словно в невидимую стену. «Не разбиться бы на осколки. Неужели прогонит?» В Уутее не тепло. Жар от камелька ласково целует в щеки, а за спиной в раме дверного проема топчется ночная прохлада, несмело заглядывая через плечо. Развернуться и уйти? Словно побитая да прогнанная собака? Прямая равнодушная спина Табаты не оставляет выбора, но тут я замечаю камень, тот самый, что обычно подпирает дверь, отодвинутый. Вот оно что! Не иначе дух Ичи этого камня подсказал. Я понимаю, это и обжигает, и раззадоривает сразу. Камень отодвинут, в очаге огонь. Но какой же Табата смешной. Чувство долга, ответственность — все это лишь в его голове, а сердце говорит совсем иное. Сказал не приходить, а сам пришел? Кого же ты ждал здесь, если не меня? Или сегодня к Уюны придет другая невеста? В голосе вызов и чуточку обиды, но в глазах пляшут задорные искорки. Табата вздрагивает, поворачивается порывисто. Смотрю выжидательно из-под лобья. «Давай же, улыбнись мне!» Но глаза его остаются серьезными. «Алтаана, ты же знаешь, нам нельзя!» «Я не могу!» «Не можешь?» «Раньше об этом нужно было думать. Теперь уж что?» «Еще полшажка!» Утыкаясь носом в его кафтан, пахнет костром и чем-то горьковатым. «Ты меня близко-близко подпустил в самое свое сердце. Теперь не оторвешь». Обхватываю плечи Табаты, вслушиваюсь в стук его сердца. «Таба, таба, та-таба», взволнованно, неспокойно. Выпусти же чувства, дай им пробиться живительным ключом. Он не отвечает на объятия. Руки обнимают не живое тело, а холодный камень. Как же ты себя заковал в броню долго? Ласковый свет, нежное тепло очага. Вот она я. Вжимаюсь сильнее, растопить лед, согреть любовью. Сначала мне кажется, что он поддается. Дрогнули руки, медленно-медленно поднялись, легли на мои плечи. Но нет в прикосновении нежности, только сила. Когда он отстраняется, меня обдает холодом, пронизывающим таким, который убивает зимней ночью запоздалого путника незаметно, но неизбежно, холодом, пожирающим жар сердца. Мы одного племени, Алтаана. Я не могу взять тебя в жены. Нужно прекратить все это, пока не прознали в Улусе. Тебя заботит, что скажут в Улусе? Людская молва жестока. Я не хочу ломать тебе жизнь. Мгновение назад меня знобило, но эти слова словно подливают масло в огонь. Щедро. Вспыхиваю мгновенно. Да как же так? Сколько же мне биться в эту стену? Топить ее нежностью весеннего солнца, а потом снова обнаруживать на прежнем месте, нетронутой, а то и возросшей. Я отдаю, отдаюсь этой любви до последней жилки. Мне нет ни малейшего дела до того, какие слухи обо мне бродят. Пусть судачат. На всю деревню, на весь мир прокричу, если нужно. И коль богам неугодны чувства, не освященные браком, пусть. Воздавать и карать их право. Только не верю я, что хоть один из Айы осудит. Боишься ославить, поэтому отталкиваешь? Но этим ты ломаешь меня и себя заодно. Ты видишь другой выход? Давай уйдем. Туда, где никто не будет знать, что мы одного рода. Что ты говоришь? Это мой народ. Я не могу их бросить, я их шаман. Вот значит как. Племя, род тебе важнее. Это ведь не только живые. Род составляют все те, кто был до нас, и те, кто был до них, и так до начала времен. Какой бы сильной ни была моя любовь, она не пробьется сквозь многоликий строй племени. Ну что ж, пусть будет по-твоему. Прочь, прочь из Уутеэна, а лучше вообще из этих земель. Хватаюсь за эту мысль, как за соломинку, и выкрикиваю. За первого же и спросившего выйду. Не хочу принадлежать ни тебе, ни племени. Ночь вслушивается в мой крик, затаив дыхание. Слушает ли он, больно ли ему? Притворяюсь, что не хочу знать. Табата пропал из-за нее. Если бы не опрометчивые слова Алтааны, брошенные в ночную тьму, не нашел бы Кудустай дорожку в их Улус. Не схвати ее Абаас, Табата не отправился бы за ней в преисподнюю и не блуждал бы теперь в зверином обличье по лесным тропам. Табата пропал из-за нее. Может ли Алтаана просто ждать, когда другие сильные его отыщут? Берген выследил Табату. «Почему ты мне не сказала?» «Олень ушел. След потерян. Я не стала тебя тревожить», — Турах говорит тихо, стараясь успокоить Алтаану. Но ласковые слова действуют подобно искре, упавшей в сухую траву. «Не хотела тревожить, но меня нужно тревожить. Я не рассыплюсь от волнений». Алтаана буйствует, мечется языками пламени. «Не хочу сидеть в неведении. Я хочу помогать, делать хоть что-то, слышишь?» Совсем недавно она бродила по Улусу тенью, да только вглядывалась огромными глазами в тайгу, а теперь превратилась в уверенно продвигающееся по подлеску пламя, лесной пожар, способный смести все на своем пути. Такая Алтаана с уверенным решительным блеском в глазах Турах нравится. Не наломала бы только дров. Хорошо, Турах ловит ее взгляд. Алтаана смотрит внимательно, не слукавишь. Берген сказал, нужно дождаться первого снега, чтобы взять след. Я обещаю не оставить тебя в стороне, но пока нам всем остается ждать подходящего момента. Порывистый кивок, и Алтаана, взметнув косами, двигается прочь, в сторону колодца. Вдруг она круто разворачивается, почти бросается мимо двух хатонов, словно сбежать хочет. Турах удивленно хмурится, скользит взглядом дальше, что ее спугнуло. Тимир, вот от кого Алтаана пыталась скрыться. Неудачно пыталась. Забыв, куда шел, Тимир замер посреди дороги. Окаменел. Лишь металл в стальных глазах кузнеца плавится от боли. В животе Турах что-то скручивается в узел, тугой, болезненный. Хорошо, что у нее ничего не выходит с чувствами. Никому ее сердце не отдано. Улыбчивый Айхал незаметно стал воспоминанием. Так проще, меньше мучений. Схватит разок, перекрутит и отпустит. Через небольшое окошко в Урасу лениво вползает предрассветный сумрак. Иззелено-синий. Он обосновывается здесь, по-хозяйски заполняет все пространство. Заглядывает в пустые чашки на столе, проводит холодным пальцем по краю резного чурона, того самого, что подарил некогда юному Уюну старейшина Болторхой. Сквозняком проходится по развешанным над столом пучкам душистых трав. Потревоженная им, Турах открывает глаза. Ёжится от утренней прохлады, плотнее зарывается в доху, стараясь продлить удивительное ощущение, возникшее на грани сна и яви. Тепло и уют в объятиях сильных нежных рук. Рук, в которых чувствуешь себя маленькой и защищенной. Знать бы еще чьи-то руки. Нет, Турах встряхивается, скидывая с себя дрему. Это лишь сон, мечта, которой не суждено сбыться. Не стоит травить себя напрасной надеждой. Но именно по утрам она особенно остро чувствует одиночество. Щемит сердце, гложет. Нужно бы встать, заглушить делом сосущую грусть, но мысли несутся вскачь. Любовь. Какое странное многоликое чувство. В ней и сладость, и мука. Жажда брать, обладать безраздельно, и самоотвержение, самопожертвование. Любовь толкнула Табату на безнадежную затею спуститься в Нижний мир в поисках Алтааны. И любовь же горит в глазах Алтааны, бросающейся туманным утром в тайгу в надежде спасти его. Жар чувств ведет кузнеца, создающего прекраснейшие украшения во всем Среднем мире, и он же превращает Тимира в комок боли и бессилия. Любовь, мерила нашей жизни, она выявляет наши силы и обнажает слабости. Не слишком ли много теряет Турах, отказываясь от любви?